он начал расхаживать по мастерской. Но видишь ли, если изображать все так, как это сотворено Богом, для человеческого восприятия и в полную силу моего таланта — потрясающая скромность. Ну, дальше. Горстка невежественных юнцов, кастраты, которые сроду не бывали в Алжире, скажут, что, во-первых, это плохое подражание природе, а во-вторых, не имеет ничего общего с искусством. Стоило мне отлучиться на месяц, и вот что вышло. Дикий, ты наверняка шлялся тут без меня по модным лавкам и наслушался всякого вздора. Никак не мог удержаться. Виновато, отвечал Дик. Тебя не было, и я изнывал от одиночества в бесконечно долгие вечера. Нельзя же работать без передышки круглые сутки. Пошел бы да выпил, как порядочный человек, если б я мог это сделать. Но я свел знакомство с самыми разношерстными людьми. Все они величают себя художниками. Я убедился, что некоторые из них впрямь умеют рисовать, но и не думают этим заниматься всерьез. Они предлагали мне попить чаю в 5 часов пополудни, да толковали об искусстве и о своем душевном состоянии, будто кого-то интересуют ихние души. Я наслушался разговоров об искусстве гораздо больше и увидел гораздо меньше, нежели за всю жизнь. Помнишь Косовети? Он работал в пустыне на какое-то европейское агентство, числился при одной из войсковых колонн. Когда он отправлялся в поход со всей своей амуницией, то наряжался, как рождественская елка. При фляге, бинокле, револьвере, планшетке, вещевом мешке, в окулярах и бог весть в чем еще. Он часто перебирал свое добро и показывал, как с ним надо обращаться. А сам, помнится, бездельничал и лишь изредка списывал корреспонденции у антилопы Нильгау. Правда ведь? Славный старик Нильгау. Он сейчас в Лондоне и растолстел еще пуще. Обещал зайти ко мне нынче вечером. Я прекрасно понимаю смысл твоего сравнения. Держался бы ты подальше от этих модисточек в штанах. По делам тебе, и, надеюсь, теперь уж ты возьмешься за ум. Как бы не так. Зато я постиг, что такое искусство, возвышенное святое искусство. Стало быть, ты тут без меня постиг великую премудрость? И что же такое искусство? Надо просто изображать то, что им знакомо. Лиха беда начала. И продолжать в том же духе. Дик повернул картину, обращенную к стене. А вот образец подлинного искусства. Репродукция будет помещена в одном еженедельнике. Я назвал картину «Его последний выстрел». Срисовал с давнишней своей акварельки, которую написал близ Эль-Магриба. Заманил к себе одного красавца из стрелкового полка, посулил ему выпивку и малевал, подмалевывал, размалевывал, пока не изобразил истового и неистового пропойцу с багровой рожей, шлем на затылке, взгляд застыл от ужаса перед смертью, а на ноге повыше лодыжки кровавая рана. Не больно красив на вид, зато геройский солдат и настоящий мужчина. «Опять, мой мальчик, ты скромничаешь!» Дик рассмеялся. «Ну, это я только тебе признался. Ведь я сделал все, что можно сделать такими дрянными красками. А заведующий отделом иллюстрации в этом разнесчастном журнальчике сказал, что подписчикам такое не понравится. Мой солдат очень уж свиреп и груб и разъярен, будто человек, который сражается за свою жизнь, бывает кроток, как ягненок. Желательно что-нибудь более мирное и яркими красками. Я мог бы много чего на это возразить, но больше смысла разговаривать со слом, чем с заведующим отделом иллюстраций. Я забрал назад свой последний выстрел, и вот полюбуйся. Я одел солдата в красный мундир, навехонький, без единого пятнышка. И теперь это искусство. Я обул его в сапоги, которые жирно наваксил. Обрати внимание, как они блестят. Это тоже искусство. Я вычистил ему винтовку, ведь винтовки на войне всегда тщательно вычищены. Этого тоже требует искусство. Я надраил его шлем, так непременно делают в разгаре боевых действий, и без того нельзя обойтись в искусстве. Я побрил его, вымыл ему руки, придал сытый, благополучный вид. Вышла картинка из альбома военного портного. Цена, хвала Всевышнему, возросла вдвое против первоначальной, весьма умеренной. И ты полагаешь возможным поставить под этим свое имя? А что тут такого? Я же нарисовал это. Нарисовал собственноручно в интересах святого доморощенного искусства и еженедельника Диккенсона. Несколько времени Торпенхау молча курил. Затем из клубов дыма был вынесен приговор. «Будь ты только тщеславным и спесивым ничтожеством, Дик, я не задумался бы ни на минуту. Отправил бы тебя к черту в пекло на твоем же мольберте. Но ежели принять в соображение, что ты так много для меня значишь, а к тщеславию твоему примешивается глупая обидчивость, как у 12-летней девчонки, то приходится мне этим заняться. Вот». Холст лопнул пропоротый ударом башмака Торпенхау. Итерьер живо спрыгнул на пол, думая, что за картиной прячутся крысы. «Если хочешь ругаться, валяй. Но ты этого вовсе не хочешь. Так слушай же дальше. Ты болван, потому что нет среди тех, кто женщиной рожден, человека, который мог бы позволить себе вольничать с публикой, будь она даже, хоть это неправда, именно такой, как ты утверждаешь».